Минуло более чем полвека, и теперь с высоты 14-го этажа я могу заверить каждого сомневающегося, это был общий настрой. Даже в сердце Виссарионовича я уловил несколько атомов страха, отравлявших ему жизнь. Удручающие раздумья Сталина были связаны с исходом войны с Финляндией. Это намечавшееся как краткосрочной победоносной военной кампании своим неожиданным результатом озадачило не только его, но и все высшее руководство страны. Если сподвижники имели спасительную возможность спрятаться за спиной вождя, сам Сталин, как честный партиец, был готов принять на себя вину за бездарную пиррову победу. Он пытался успокоить себя тем, что ошибки, связанные с немыслимыми потерями, неповоротливым руководством, недопустимой расхлябанности военной машины, обнаружившиеся в преддверии жестоких испытаний, еще можно исправить. Еще есть время по-большевистски взяться за дело. Ворошилов, например, уже получил пинок под зад за неумение воплотить в жизнь решение партии. Следует быстрее растить кадры, в чем Мессинг убедился в июне 1940 года. В этот котел было суждено угодить мне, несчастному Шнореру. Оценив соотношение сил в узком составе Политбюро и особенно ужас взгроможденного на плаху Лаврентия, который вождь решил принести в жертву заезжему медиуму, я поспешил объясниться. Свидетели не могут проникнуть в суть моего фокуса. Все, что я исполняю на сцене, — это не более чем фокус. — Не более чем фокус? — недоверчиво переспросил Сталин. — Именно так, Иосиф Виссарионович. Мои способности связаны с так называемыми идиомоторными актами. Далее, волнуясь и пытаясь избавиться от заумных иностранных слов, я попытался объяснять, что такое идиомоторика и чем может помочь мне индуктор, если мы договоримся о нескольких условных фразах. Сталин добродушно объяснял Лаврентию. Вот убедишь, Лаврентий, не так страшен черт, как его малюют, так что принимайся за дело. Но как я могу быть уверен, что слова этого нашего уважаемого госта правда? «Лаврентий, простите, не знаю вас, как по отчеству...» Лаврентий снял пенсне, тщательно протер стеклышки, затем, нацепив их на нос, бросил бритвенный остроты взгляд в мою сторону. Ему редко приходилось встречать человека, не знавшего ни его отчества, ни фамилии, ни чем он занимается. Но если такой недоросль попадался, ему не позавидуешь. «Меня пока спасало заграничное происхождение. Может, интерес хозяина дачи, поэтому...» Справившись с пенсне, он подсказал: «Павлович, Лаврентий Павлович, попытался я убедить этого интеллигентного человека, я говорю правду, вы только мысленно отдавайте команды». Наш спор прервал хозяин дачи. Обрывая дискуссию, он спросил: «Товарищ Мессинг, где мы можем спрятать трубку?» Я не сразу осознал смысл этого, на первый взгляд, дикого в своей нелепости вопроса. Когда же до меня дошло, я невольно почувствовал неожиданное доверие к этому невысокому, с рябым, неподвижным лицом и желтыми глазами человеку. Он признал за мной право выбора. Это придало мне смелости. Он признал во мне профессионала. Я просил не выносить трубку из помещения, а также не ставить передо мной заданий, связанных с выламыванием кирпичей из стены, проникновением в камин или разборкой рояля, стоявшего в противоположном углу. «Не учтем ваши пожелания», — кивнул Сталин. Лаврентий Павлович, сверля все тем же испытующе недоуменным взглядом, вывел меня в другую комнату и там с нескрываемым удовольствием лично завязал мне глаза черной тряпкой. Затем, грубовато надавив на плечи, усадил во что-то мягкое, кожаное, и предупредил охрану: «Пусть посидит в этом кресле». С порога добавил: «И поразмышляет над тем, что ждет его в будущем». Это был своевременный совет, особенно в устах такого проницательного и, на удивление, напористого человека, каким выказал себя Лаврентий Павлович. Вернувшись, он снял с моих глаз повязку и, внимательно выслушав, в чем заключаются обязанности индуктора, с характерным акцентом принялся давать мне указания. Я с изумлением выслушал, что команда будет подавать кратко: налево, направо, вверх, вниз. Повторять будет не больше трех раз. Это было то, что надо. Я горячо поддержал его, только заметил, что количество повторов нельзя ограничивать заранее. «Сколько же раз я должен повторять команды?» — удивился Лаврентий Павлович. В этом вопросе я ощутил нескрываемый оттенок снисходительного презрения, какой испытывает профессионал, имея дело с профаном. Чтобы понравиться своему индуктору, я поинтересовался. «Простите, Лаврентий Павлович, как мне вас называть?» «Обращайтесь ко мне, товарищ нарком. Можно нарком нудел». «Как?» — удивился. «Нар... внуком отдел?» Лаврентий Павлович четко повторил. «Нарком внудел». «Так сколько раз я должен повторять ту или иную команду?» «До тех пор, пока я не угадаю и не исполню». «Хорошо, уважаемый. Но учтите, никаких иных мыслей, или, что еще важнее, сведений, хранящихся здесь...» Он постучал себе указательным пальцем по лбу. «Ви не имеете права касаться». Я испытал химически чистый, ничем не замутненный страх. Прекрасное будущее, о котором я размышлял, сидя в сталинском кресле, внезапно кувырнулось в бездну. Оттуда не было возврата, так как, имея дело с таким глазастым человеком, как Лаврентий Павлович, я никогда не смогу доказать, что не читал его мысли, что все дело в идиомоторных актах. Я принялся оправдываться. Нарком внудел, не перебивая, выслушал меня, потом кивнул. «Хорошо, попробую вам поверить. Но после сеанса мы обязательно заедем ко мне, и вы подробно напишите, как вам удаются такие фокусы. Постарайтесь оказаться на высоте и не подвести товарища Пономаренко. Его рассказы о ваших чудесах очень заинтересовали товарища Сталина, так что имейте в виду». Только значительно позже я догадался, что имел в виду Лаврентий Павлович, приглашая меня на Лубянку. Там я набрался бесценного опыта, и теперь с высоты 14 этажа готов поделиться этим знанием со всяким, кто желает проникнуть в будущее. Это непростое ремесло, и даже очень непростое. Оно сулит на такую не только успех и аплодисменты, но и неожиданные трудности. Если кто-то из романтически настроенных читателей заинтересуется, как можно работать в таких условиях, могу заверить — такие испытания являлись в то время нормой, модус вивенди строителей социализма. Ответственно подойти к выполнению задач считалось делом ума, чести и совести этой эпохи. Мне пришлось на собственном опыте убедиться, что ответственность сама по себе, вольная и осознанная, не привязанная, как служебная собака, к какому-то высокопоставленному напыщенному изму, способна творить чудеса. Приглашение на Лубянку заметно подстегнуло Мессинга, ведь провались я в тот вечер, и наше дальнейшее общение с любезным Лаврентием Павловичем закончилось бы совсем не так, как мне бы хотелось. Ради сохранения мира во всем мире я был просто обязан в полной мере проявить свои возможности. Признаюсь, в тот вечер я был в ударе. Мало того, что я с легкостью отыскал в кармане товарища Пономаренко сталинскую трубку, которую хитроумный Каганович, вопреки заранее оговоренному условию, предложил спрятать в саду или в отдельно расположенной бане, но и провел несколько поисков, уже не контактируя с рукой нарком внудела. С помощью Лаврентия Павловича, сходу и вполне сносно овладевшего искусством индуктора, я нашел загаданный товарищем Молотовым том советской энциклопедии, в нем нужную страницу, прочитал заданные абзацы, второй сверху и последний снизу, сложил номера страниц на развороте тома и громко прочитал на гербе Союза: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Присутствующие пришли в восторг, и, как дети, начали придумывать новые и новые задания. Товарищ Сталин с большим увлечением принял участие в этой игре. Это был незабываемый вечер. Мне приходилось складывать и перемножать громадные числа. По мысленной команде вождя, которому тоже захотелось побывать в шкуре индуктора, пересаживать людей с дивана на диван. Затем я повторил трюк с поисками предмета. На этот раз по просьбе Вячеслава Михайловича мне пришлось отыскивать его ручку, когда Ворошилов обмолвился, что именно этим пером был подписан такой нужный для советской страны договор, обеспечивший на долгие годы мир с Германией. Я растопил сердце Молотова просьбой подарить мне эту величайшую в истории дипломатии реликвию. Вячеслав Михайлович надолго задумался, я не стал настаивать, чем окончательно расположил к себе сурового большевика. Далее мы занялись вполне безобидными с политической точки зрения опытами. По просьбе хозяина дачи один из охранников принес и вывалил на стол груду поздравительных открыток. Подчиняясь мысленным приказам, я разложил их на столе таким образом, чтобы колхозник лежал рядом с колхозницей, а строитель со штукатуршей. Спортсменку, державшую в руке весло, я без особых колебаний соединил с футболистом, поставившим ногу на мяч. Затем, повинуясь командам вождя, разместил в круговую видовые открытки вокруг знаменитого памятника, изображавшего гордых собой своими молотом и серпом победителей, причем Кавказские горы оказались в головах рабочего колхозницы, а панорама Волги в ногах. По мысленному распоряжению Маленкова мне пришлось вырезать ножницами из газеты фотографию строящейся электростанции. Для этого мне пришлось, опять же, ножницами располовинить газету, тем вырезать оттуда нужный снимок. Стоявший рядом Берия, по-видимому, с целью проверки моих способностей, молча подсказал: «Краи ножницами напрямую». Я вовремя спохватился. Послушай его, и мне пришлось бы разрезать лицо вождя, сфотографированного на трибуне. Не знаю, чего добивался нарком внудел, но с той минуты я старался держаться от него подальше. Затем Сталин, поинтересовавшись, не устал ли я, указал на стоявший в углу комнаты огромный глобус и предложил отыскать на нем четыре страны, по первым буквам названий которых мне необходимо было сложить слово. Если оно окажется именем, попросите охранника в коридоре пригласить обладателя этого имени. Это было последнее задание. Я его исполнил на ура. Отыскал Великобританию, Австрию, Ливан, Японию. Не удивляйтесь. Глобус изображал состояние дел на 36-й год. И все территориальные приобретения Гитлера были скупо помечены цветным карандашом. Когда Валентина Истомина вошла в комнату и удивленно глянула на хозяина, тот радостно замахал на нее рукой с зажатой в ней трубкой. «Ступай, Валентина! Это наш гость вызвал тебя, чтобы ты сытно накормила его!» На лице Валентины не проступило ни капли удивления. Она пригласила: «Прошу за мной, Вольф Григорьевич». Затем меня, полусонного, обессилевшего до предела, усадили в машину и отвезли в гостиницу «Москва», где я проспал всю ночь и весь следующий день. Проснулся под вечер, когда на Москву легла прозрачная послезакатная мгла. Я подошел к окну, распахнул его. Над городом угасало чистое весеннее небо, только на западе, где когда-то жила Ханни, собирались черные тучи. В воздухе пахло грозой. В сумерках рубиновый свет кремлевских звезд завораживал, подобно голосу зовущего в ночи. Эти маяки внушали уверенность в завтрашнем дне, бодрость и оптимизм, призвали влиться, примкнуть, встать в строй. Не буду скрывать, хотя я постарался ни на йоту не уменьшить дистанцию между собой и миром, частичка той уверенности передалась и мне. Я вспомнил все, пересчитал все обиды и разочарования, скомкал всю горечь пережитого, с которой крепко сжился за эти годы, и с усилием воли выдохнул их в радостно-сумеречное московское небо. Я вспомнил Хани. Я поделился с ней радостью. Вот она, страна твоей мечты. Твой Вольфи добрался сюда. Его поселили на 14-м этаже. Его будут обучать коммунизму. Другое дело, что твой бывший любовник, друг и попутчик до сих пор не мог понять, радоваться им или плакать. Что обещала мне Москва? Место в строю, чувство локтя в перспективе, возможность принять участие в грандиозном эксперименте, неизбежность которого я ощутил на собственной шкуре. Но и здесь все было не так просто. Эксперимент экспериментом, но я не мог отделаться от надоедливого с горчинкой привкуса, что этот таинственный город, как, впрочем, и вся страна мечты, только и ждал момент, чтобы изменить мне, чтобы уверенно себя чувствовать в Москве. Я должен изменить себе или себя, что, по сути, было одно и то же. Из гостиничного окна необъятные советские штетели, в котором была прописана мечта, предстала передо мною раскинувшимся под ногами бесконечным лабиринтом городских улиц. Стены домов были увешаны бесчисленными плакатами, Даже на фасаде гостиницы было натянуто полотнище с пламенным приветом депутатам Верховного Совета, собравшимся в столице по случаю вступления в семью братских народов Крилофинской АССР. Такого рода колдовская символика была разбросана повсюду, от Москвы до самых до окраин. Магические формулы можно было встретить по берегам рек, на паровозах, борта грузовых автомобилей, даже на просеках в тайге, где между деревьями угадывались усталые, тихие люди в непривычных куртках из ваты, называемых телогрейками. Надписям не было конца. И погрузившемуся в Сулонг заблудшему Шнореру Мессингу они представились некими предупреждающими заклятиями, указывавшими «сюда не ходи, туда ходи». Будущее геометрически ясно вычертило перед моим умственным взором запланированную участь. Мне не выбраться отсюда. В лучшем случае я буду до самой смерти плутать по здешним улочкам, проспектам, гостиницам, коммунальным квартирам, паркам и скверам, по рабочим клубам и домам литераторов, художников, композиторов, офицеров, работников умственного труда. Самое большее, на что я мог здесь рассчитывать, — это сохранить жизнь. Для этого следовало прежде всего отыскать согласие с самим собой, бесшабашным мальчишкой из далекого польского местечка, согласие с созвездием кремлевских звезд, и только потом с необъятным небом. Каждый компонент был важен и существен, ведь начни я враждовать с кремлевскими звездами, тем более с необъятным небом, чем бы закончилось мое пребывание в стране советов. Но в таком случае что есть согласие? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь его мысленно, чтобы ясно рассказать об этом? Когда речь идет о каком-то конкретном случае, мы, конечно, понимаем, что это такое. По какому-то единичному вопросу я могу сказать, мы договорились, мы сошлись на том-то и том-то, но стоит только вообразить согласие как таковое, как нечто общее, безотносительно к чему-то, я начинаю запинаться. О согласии трудно рассуждать умозрительно. Но как быть, когда твоя жизнь и смерть определяются мерой этого непонятного согласия с могучим измом, ирсекунда, принуждающим людей сказку сделать былью? Как принять чужое и не поступиться своим? Как сохранить дистанцию и не потерять уважение к себе? Это нелегкое испытание и для более смелых и возвышенных натур, чем пришлый паранорматик Мессинг. Здесь, в стране мечты, каждый был обязан написать хотя бы один плакат. Пусть не на заборе, но хотя бы в душе. Сделать наколку на сердце. Передо мной стояла трудная задача на собственной шкуре познать цену каждого лишнего слова, легкомысленной доверчивости, невыносимую тяжесть ответственности, оказанной тебе сильными мира сего, опасность каждого психологического опыта, но более всего отведать такой нестерпимо ядовитой отравы, как бдительность. Это было нелегко, но манило.